Рядовой опустил оружие, но бдительности не терял, на всякий случай. Казалось, что эта женщина не испытывает страха, если учесть все признаки того, что здесь произошло нечто ужасное. Так почему ее все это не волновало? «Сэр, я обнаружил эту женщину, которая бродила по коридору. Я нигде не бродила», — перебила его Аннелиза. «Я пришла сюда, когда увидела взрыв в блоке. Это ведь были вы, не так ли?» Майор Таннер подвинул стул и указал, чтобы Аннелиза села. «Я, майор Таннер, у нас создалось впечатление, мисс Аннелиза Бривард. Я работаю в отсеке гидропоники», — пояснила она, но тут же поправила себя. Вернее, работала. Майор выжидал, но заметил, что женщина становилась эмоциональной, и тогда спросил: «Мисс Бривард, почему бы вам не поведать нам, что же произошло с остальными колонистами?» «Хорошо». Взгляд девушки изучал лица солдат, когда те приготовились слушать. «Одна из наших экспедиций вернулась с чем-то, что они обнаружили в пещере где-то в 60 милях отсюда. Они сказали, что стены пещеры были покрыты какой-то странной субстанцией. С собой они принесли что-то вроде яйца, в смысле, большого яйца. Много времени не прошло, как то, что находилось в яйце, вылезло и прицепилось к одному из техников лаборатории. Существо прицепилось к ее лицу, но потом отвалилось, и казалось, что оно мертво. Я не видела ничего из этого лично, но слышала от очевидцев». Аннелиза бросила взгляд на увлеченных слушателей и продолжала: «Позже эта женщина-техник была найдена мертвой, а в ее груди зияла дыра. Мы так и не нашли то, что убило ее, но через некоторое время стали пропадать люди. Иногда находили тела с такими же увечьями, как у той женщины-техника, а иногда тела были обезображены до неузнаваемости». Аннелиза сглотнула, вспомнив, что одним из убийц мог быть Сул-СС. Сержант Конрад, который до этого внимательно слушал, тогда пояснил: «Мы видели некоторые из ваших яиц и уничтожили их. Это и был взрыв, который вы видели. Так вы говорите, что здесь есть какая-то инопланетная форма жизни. Это заняло какое-то время, прежде чем мы смогли что-то обнаружить, но когда это произошло, то это было подобно ночному кошмару. Эти существа отлавливали людей и заворачивали их в кокон из какой-то вязкой субстанции, вроде той, что на стенах пещеры, как я слыхала. Также было установлено, что в яйцах находились существа, которые прицепляются к лицам людей и всаживают эмбрион в тело носителя, а потом этот эмбрион вырывается наружу, убивая носителя. Они вырастали, становились выше обычного человека и имели острые когти и зубы. Мы пытались дать им отпор, но вскоре их стало больше, чем нас». Пока девушка говорила, остальные морпехи начали переговариваться между собой. «Тихо всем», — скомандовал майор Таннер и повернулся к Аннелизе. «Мисс Бривард, сколько, по-вашему, этих существ находится в комплексе?» «Ну, если для выведения одного такого существа требуется один человек, то их тут будет как минимум 200. И еще кое-что, майор. Их кровь представляет собой сильно концентрированную кислоту. Убить их очень непросто, когда находишься на близком расстоянии, и если вас обдаст этой жидкостью». «Понимаю», — ответил майор Таннер, уже обдумывая об оптимальном подходе к этим существам, чтобы не пострадали его солдаты. Тогда один из солдат подошел к девушке, окинув ее невозмутимым взглядом. «Как же так получилось, что вас не убила одна из этих тварей?» В этом человеке было что-то такое, что заставило девушку насторожиться. Аннелиза взглянула на его именную метку и ответила: «Я смогла спрятаться, рядовой Спинелли. Я скрывалась с тех пор, как, ну, когда не смогла никого найти. Я обнаружила тело в спальном отсеке, но это было результатом самоубийства. Не считая этого, везде были признаки борьбы, но насколько я знала, все это время я была одна». Майор Таннер тогда повернулся к стоящему справа солдату: «Полагаю, нам пора начать поиски. Сержант, берите с собой кого-нибудь и выдвигайтесь. Проверьте остальную часть здания и близлежащие построения. Если есть яйца, то кто-то или что-то их откладывает. Думаю, вам следует пойти с нами, мисс Бривард». «Конечно, майор, буду рада помочь», — сказала Аннелиза и встала. Однако ее беспокоила безопасность Сулса. Если морпехи отправлялись в улей, то она хотела убедиться, что Сулсу не будет причинен вред, когда они начнут стрелять по ксеноморфам. Следуя за морпехами, Аннелиза чувствовала, как стиснулась ее хватка на пистолете, прикрепленном к поясу. Это успокаивало ее, хоть девушка и понимала, что это не поможет в борьбе с армией этих существ. «Интересно, где Сул-СС?» – думала она. «Жив ли он, или же сородичи уже убили его за предательство?» Вскоре отряд добрался до блока, разделившись на три группы, солдаты разбрелись в разные стороны, настороженно пытаясь уловить какие-нибудь звуки или движения. Все, что они смогли обнаружить, это поврежденные яйца, но никаких признаков инопланетной формы жизни. Тут Аннелиза почувствовала, как сзади будто что-то кольнуло ее в шею, что заставило ее отойти от морпехов и направиться к другому помещению. Девушке показалось, что она что-то слышала, но это было больше в голове, нежели в комнате. Она покачала головой, стараясь прояснить это. Что-то казалось ей знакомым. «Осторожно!» — крикнул один из солдат, нацелив винтовку на Аннелизу. Только она понимала, что солдат целился куда-то за ее спину. Аннелиза обернулась и оказалась лицом к лицу с ксеноморфом. Девушка медленно отходила, радуясь тому, что рядом были морпехи. Но когда она заметила знакомый шрам у ксеноморфа, то встала между ним и солдатами и крикнула: «Не стреляйте! Я знаю его, он неоднократно спасал мне жизнь». Она подошла к Сул-Су, погладила его по голове, а потом обняла, что не на шутку поразило солдат. «Он не причинит нам вреда, если его не провоцировать», — пояснила девушка, глядя на поднятые винтовки. Сул-СС радостно встретил свою избранницу и был счастлив, что она жива, но из-за остальных людей оставался на стороже. «Хастаес», — мысленно сказал он, протягивая руку, чтобы прикоснуться к Аннелизе, а в ответ получил уже такую знакомую улыбку. Никто не опускал оружие, пока пораженные солдаты наблюдали за взаимодействием Аннелизы с ксеноморфом. Спинелли сузил глаза, глядя на эту сцену. Сержант Конрад медленно приближался к этой необычной паре, держа винтовку наготове. Он знал, что солдаты тоже подходили за его спиной, даже когда он подошел ближе к Аннелизе и находящемуся рядом с ней существу. Отсутствие страха у девушки удивляло его. «Что происходит, мисс Бривард?» «Сержант, когда я осталась совсем одна, то наткнулась на это создание. Он спас мне жизнь, ради этого даже убив нескольких своих сородичей. Я обязана ему, поэтому вы не причините ему вреда, понятно?» Конрад заметил, как женщина держала руку существа, будто они близкие друзья. «Или же тут нечто большее?» «Нет», — кричал его разум. «Выбрось эти мысли из головы, это безумие. Знает ли он, где остальные?» Аннелиза посмотрела на сержанта, но ничего не ответила. «Если надо будет, мы сможем это узнать». Девушка бросила на него холодный взгляд. «На что вы намекаете, сержант?» «На пытки? Собираетесь угрожать мне, чтобы заставить его сказать то, что вы хотите знать?» Конрад стоял на расстоянии нескольких дюймов от Аннелизы, несмотря на низкое шипение, исходящим от существа, и понимал, что девушка не позволит этому чудовищу убить его. «Мисс Бривард, почему вы защищаете этих животных, которые уничтожили колонию?» «Я не защищаю их, просто...» Аннелиза замолкла, понимая, что не уверена в том, что делает. «Не говори ничего», — в голове прозвучал голос Сул-Са. «Тут нечего говорить». «Я ничего не знаю», — мысленно ответила девушка. «Я найду тебя», — пообещал Сул-СС. До того, как Аннелиза успела возразить, ксеноморф громко завизжал и зашевелился. Сул-СС вспугнул солдат, и некоторые из них успели пару раз выстрелить в него до того, как он исчез во тьме. «Черт, придется теперь выслеживать его», — выругался Конрад. Повернувшись к удивленной и расстроенной Аннелизе, сержант обдумывал свой следующий шаг. Он знал, что эта женщина каким-то образом была заодно с ксеноморфом, но она казалась честной, когда говорила, что не знает, где находятся остальные. Возможно, она говорила правду, а может и нет. Наконец он принял решение. «Рядовой Спинелли, отведите мисс Бривард в операторскую и не выпускайте ее оттуда. Мы продолжим поиски здесь». «Есть, сэр». Спинелли хотел схватить Аннелизу за руку, но в присутствии сержанта решил этого не делать. Подняв винтовку, он указал ею на девушку. «Вы знаете дорогу», — угрюмо сказал он. Идя впереди морпеха, Аннелиза направлялась в операторскую. На полпути рядовой схватил ее за рубашку, притягивая ее обратно к себе. Развернув девушку к себе, Спинелли смотрел на нее не с желанием, как она ожидала, а с ненавистью, будто собираясь убить. Схватив ее за руку, Спинелли затащил Аннелизу в соседнюю комнату и силой прижал к стене. «Значит, ты отдалась одному из этих тварей, поэтому он сохранил тебе жизнь, а это, если ты не знала, делает тебя предательницей». Морпех ухмылялся, облизываясь и представляя, что он с ней сделает. Что ж, если ты могла трахаться с одним из этих инопланетных ублюдков, то сможешь потрахаться и со мной. Аннелиза извивалась, пытаясь высвободиться из хватки солдата. Зачем вы это делаете? Вы ведь должны защищать нас. А ты должна хотеть заниматься сексом с человеческими мужчинами, а не с какой-то тварью, которая всех здесь перебила. Если тебе нравится по-жесткому, то будет тебе жестко, сука. Он подался вперед, прижимаясь к ней ртом и пытаясь силой раскрыть его с помощью языка. Его рука грубо мяла женскую грудь, пока он прильнул к ее шее и сильно укусил. «Ну же, сука, шевелись!» Он повел Аннелизу в боковую комнату, где их никто не услышит. Отложив в сторону винтовку, солдат начал расстегивать штаны, крепко держа Аннелизу второй рукой. Девушка впилась ногтями в его руки, стараясь причинить достаточно боли, чтобы негодяй утратил бдительность, но это не помогало. Она двигала нижней частью тела, надеясь, что будет достаточно пространства, чтобы пнуть коленом ему в пах. В это время Сул-СС остановился, желая вернуться к Аннелизе и освободить ее от солдат. Почему он оставил ее с ними? Он хотел пойти и предупредить мать, но ему ни в коем случае не следовало оставлять Аннелизу с солдатами. Ксеноморф двигался по коридору, который позволит ему обойти людей и через который он сможет тихо проникнуть к ним и вернуть свою самку. До того, как он успел добраться до противоположной стороны камеры яиц, ксеноморф почувствовал свою самку рядом, так как понимал, что она находится достаточно близко, чтобы он мог чувствовать ее мысли, если не понимать их полностью. Однако он мог определить, что девушка находится в состоянии бедствия, поэтому перешел на бег. Бросая взгляд направо и налево на бегу, Сул-СС понимал, что находится близко к ее местонахождению. Здесь он чувствовал, что его самка близко. Услышав шум, Сул-СС зашел в комнату и увидел, как один из солдат боролся с Аннелизой. Ксеноморфа переполняла ярость, и он ринулся в боковую комнату, вытягивая свои когтистые руки. Он оторвал солдата от своей самки, вонзая когти в мягкую человеческую плоть. Когда алая кровь обогрела его когти, Сул-СС чувствовал, как нарастающая жажда крови сплеталась с жаждой мести. Он швырнул морпеха через всю комнату, а потом встал над ним, громко шипя. Аннелиза понимала, о чем сейчас думал Сул-СС. Он желал смерти этого человека за то, что тот делал с ней. Девушка подошла к своему инопланетному возлюбленному и потянула его за руку. «Постой, не надо его убивать», — сказала она, хоть сама и должна была признать, что также желала смерти этого негодяя, но боялась реакции остальных морпихов, если те узнают, что Сул-СС убил одного из них. Он не должен давать им повода убивать его. Подняв руку, Сул-СС замахнулся на солдата и нанес ему глубокий порез на животе. Из него вывалились внутренности, когда ксеноморф поднял его с пола. И пока он держал тело, выдвинулась малая челюсть из пасти ксеноморфа и пробила череп морпеха. Кровь хлынула на визжащего ксеноморфа, и он швырнул уже мертвое тело об стену. Аннелиза опустилась на колени, пораженная жестоким поведением своего возлюбленного. Страх не отпускал ее, и девушка должна была убедиться, что никто не заподозрит Сулса в этом убийстве. Встав на ноги, она взяла ксеноморфа за руку и потащила в ванную. «Тебе необходимо помыться», — сказала она ему. Хоть ксеноморф и был большим, Аннелиза заставила его согнуться, чтобы зайти в душ. Включив воду, она стала смывать кровь с его костлявого тела. «Тебе не следовало этого делать. Боже, тебе правда не надо было убивать его». От страха ее дыхание становилось почти гиперактивным, пока Аннелиза аккуратно мыла его. «Неужели ты не мог просто оглушить его?» Она сама тогда ступила под теплую воду, обхватив руками Сулса. «Господи, Господи, Господи!» — повторяла девушка, не зная, что делать. Сул-СС понимал, что сейчас испытывала Аннелиза. Она боялась за его безопасность. Ксеноморф прижал ее к себе, стараясь успокоить. Он никому не позволит причинить им вред, иначе ответом на это снова будет убийство. Сул-СС опустил голову на плечо девушки, обнимая ее. Он хотел, чтобы все было как раньше, до прибытия людей. Уже так долго он не спаривался со своей хастаес. «Хочу быть с тобой», — Аннелиза засмеялась. «Сул-СС, я сейчас не могу думать об этом, как бы мне не хотелось отдохнуть. Мы должны что-то сделать с телом, спрятать его куда-нибудь. Мы пойдем к матери, к королеве ксеноморфов. Ты с ума сошел?» Аннелиза пыталась придумать какое-нибудь решение, но голова не работала. что мы можем сделать?» — воскликнула она в отчаянии. «Мать, она встретится с тобой, защитит нас. Возможно ли вообще такое? Неужели Сулайсес был прощен, когда вернулся к своим, и теперь королева ксеномофов предлагала встретиться с ней? В это было трудно поверить, но они должны что-то предпринять. Аннелиза не могла допустить, чтобы солдаты убили Сулса. «Где она?» — спросила девушка. Сулайсес держал ее за руки, прижимаясь к ней лбом. «Я отведу тебя к ней сейчас, Хастаес». Примечание к части. КСССС – уничижительное название нексеноморфов. Схетх – лицехват. Хастаес – избранница. ЕСТСЕТ – семя. СЕРЕТ ЕСТ – самоназвание ксеноморфов. ПС – все термины языка ксеноморфов, целиком и полностью выдумка автора оригинала. Глава 12. Сулайсес повел Аннелизу на нижние уровни, где была создана камера яиц. Поскольку другую камеру уничтожили люди, мать отдала приказ подготовить новую камеру в зоне, которая также станет пристанищем для нового улья. Работа была тяжелой, но ксеноморфы быстро справились. Улей располагался под центральным генератором, и жар, исходящий от массивного агрегата, скрывал все признаки жизни ксеноморфов, и предыдущая ошибка теперь была исправлена. Так как прибыло большее количество носителей, королева незамедлительно начала откладывать яйца, содержащие новых схетх, и скоро люди будут заманены сюда для выведения потомства. Аннелиза почувствовала нарастание влажности, когда они направлялись в глубины улья. Протянув руку, она дотронулась до смолы, выделяемой из организма ксеноморфов, которая превращала гладкие, светлые пластиковые стены в нечто инопланетное и таинственное. Все теперь на вид напоминало экзоскелет Сулса, черное и ребристое. Осторожно передвигаясь в темноте, девушка почувствовала, как наступила на что-то вязкое. Она посмотрела на свои ноги и заметила, что стоит на более грубой поверхности, сделанной из той же субстанции, что и стены. Но везде была вязкая слизь, из-за которой Аннелизе уже не хотелось идти дальше. И когда она оперлась рукой на стену, то почувствовала еще большее количество этой субстанции. «О боже, что это еще такое?» — воскликнула она, вытирая руку об штаны. «Новая камера для яиц. Сулайсес, я не думаю, что смогу пройти через все это». Аннелиза начала дрожать, сжимая ладони в кулаки. «Она ведь убьет меня, верно?» «Не убьет. Пойдем». Сулайсес положил свою костлявую руку на спину девушки, слегка подтолкнув ее, пока вел Аннелизу вниз по темному коридору. Когда девушка прижималась ближе к нему, страх побуждал обхватить ксеноморфа рукой, и Сулайсес был полон решимости уговорить мать приютить его избранницу в улье. Если она этого не сделает, то он прекрасно мог принять решение покинуть улей. Но куда они пойдут, даже если мать позволит им спокойно уйти? К человеческим солдатам? Они будут полагать, что он предал своих сородичей, если не убьют его на месте. Вдруг Аннелиза стала очень учащенно дышать, что заставило Сулса нервничать. Он не знал так хорошо о людях с физической точки зрения, чтобы понять, заболела Аннелиза или нет. Он придерживал ее, пока девушка старалась перевести дыхание. «Нет, я не могу, не могу». Аннелиза наклонилась, опираясь руками на колени и делая неглубокие, быстрые вдохи и выдохи. Почувствовав руку ксеноморфа на своем плече, девушка замахнулась, думая, что он пытался подталкивать ее. Она замахнулась рукой, но быстрые рефлексы ксеноморфа помогли ему увернуться. Вместо этого ее рука врезалась в стену за спиной Сулса, и затвердевшая смолистая субстанция треснула от удара, после чего ее куски упали на пол у их ног. «Я, прости, господи, неужели я это сделала?» Аннелиза осмотрела свою руку и заметила, что на ней не было ни одного пореза, даже ни одного синяка не было видно. Сулайсес знал, что происходит с его самкой. Она постепенно приобретала характеристики его расы, телепатию, повышенную силу. «Как еще она изменится?» – размышлял Сулайсес. «Мать могла бы знать. Пойдем, она ждет». Аннелиза вздохнула, морально готовясь к встрече. Все, на что она могла надеяться, это то, что Сулайсес защитит ее. В это время сержант Конрад говорил по рации. «Спинил Ли, вы уже добрались до операторской?» «Ничего». «Спинил Ли, вы там? Что-то тут не так?» «Черт!» – бормотал он. «Проблемы, сержант?» – спросил майор Таннер, подойдя к Конраду. «Сэр, я не могу связаться со Спинил Ли. К этому моменту он должен был уже добраться до операторской. Если это существо нашло их, Таннер мог сообразить, что к чему, как и давать команды. Он не был из тех, кто является лидером только по названию. У ксеноморфа с этой женщиной были какие-то отношения, И если он почувствует, что ей что-то угрожает, то нападет на того, кто, по его понятиям, является угрозой. Пошлите троих лучших солдат в операторскую, сержант, и доложите обо всем, даже если все покажется абсолютно нормальным. Джордан, Кристоф и Дженнер в операторскую. Ищите Спиннелли и девушку, а когда найдете, то доложите нам. Все трое солдат проверили оружие и отправились в операторскую. Джордан осмотрел окрестности и, не найдя никаких признаков чьего-то присутствия, доложил Конраду. «Сержант, в операторской никого нет. По правде говоря, все выглядит так, будто здесь никого не было с тех пор, как мы ушли». Конрад выругался себе под нос, осознавая свой страх. «Хорошо, оставайтесь там на полчаса, а потом свяжитесь со мной. Я сообщу вам, где мы находимся, чтобы вы смогли догнать нас». «Есть, сэр». Повернувшись к своим спутникам, Джордан скинул с плеч рюкзак и сказал: «Что ж, будем ждать здесь. Эй, Дженнер, не найдется ли у тебя в термосе кофе?» Аннелиза вошла в большое помещение, которое теперь невозможно было узнать. Это могло быть чем-то из другого мира и, на самом деле, таковым и являлось. Как пояснил Сул-СС, это была камера яиц. Теперь девушке предстояло встретиться с королевой ксеноморфов. Аннелиза не знала, как вести себя в такой ситуации, но решила, будучи человеком, не кланяться и не показывать страха. Последнее будет очень трудным, но физическая сила, которую она недавно проявила, придавала ей храбрость, которую девушка раньше не чувствовала. Помогало также то, что рядом находился Сул-СС. Выпрямившись, Аннелиза направилась туда, куда теперь указывал Сул-СС. От увиденного у Аннелизы широко открылся рот. Перед ними стояла королева ксеноморфов, которая была гораздо громаднее и более впечатляющая, чем любое другое существо. Она была как минимум в два раза выше Сулса, а ее голову сзади украшал щит, подчеркивая ее и так внушительный вид. У нее были две пары рук и хвост, похожие на громадную плеть. Она излучала власть и силу. Разглядывая властительницу ксеноморфов, Аннелиза заметила, что к королеве что-то крепилось. «Что это такое?» «Похоже на яйцеклад», — думала девушка, вспоминая маток насекомых, о которых она когда-то читала. И прямо на ее глазах из другого конца этой органической трубы высунулось яйцо. Аннелизу переполняло чувство отвращения, пока она наблюдала, как на землю, покрытую вязкой слизью, был положен этот предвестник смерти для любого человека. Схетх. Откуда она вообще знала это слово и что оно означает? Также она видела, как королеву окружали несколько ксеноморфов, только меньше ростом. Без всяких сомнений, это были ее охранники. Девушка выжидала, пока Сул-СС подошел к доминирующей фигуре и опустил голову в знак уважения. В голове Аннелизы крутились бессвязные слова, словно шепот на ветру, но потом он услышала, как Сул-СС мысленно призывал к ней. Девушка медленно и неохотно подошла ближе, пока не оказалась рядом с Сулсом. Его тело не излучало тепла, но несмотря на это Аннелиза черпала от него силу, и это придавало ей необходимую смелость, чтобы не убежать в панике. «Будь ты сильнее», — подбадривала сама себя девушка. Стоя перед королевой ксеноморфов, Аннелиза слегка поклонилась существу. «Ведь соблюдение правил приличия пойдет только на пользу, верно?» И тут в голове раздались громкие слова. «Так это и есть КСССС, которая увела мое дитя от ответственности перед его братьями, сестрами и мной. Дай мне причину не убить тебя прямо сейчас, человек». Аннелиза подвинулась ближе к Сулсу. Она должна была что-то сделать или сказать, чтобы показать королеве, что она не является угрозой, несмотря на отношения со своим спутником. Девушка держалась за руку Сулса, крепко прижимаясь к нему. Почувствовав ее страх, ксеноморф окружил Аннелизу своим телом, склонив над ней голову в покровительственной манере. «Не называй ее КСССС, мама. Ее зовут Аннелиз. Она не сырет ест. Она слабая. Зачем ты объединяешься с ней? Она моя избранница, мама. Она моя хастаес». «Что?» Аннелиза посмотрела на Сулса. Она все правильно расслышала. Мысли, услышанные в чьей-то голове, должны были иметь не меньший вес, чем произнесенные слова. Повернувшись к своему хранителю, она спросила: «Я твоя избранница?» Примечание к части. Схетх, лицехват. КСССС, уничижительное название не ксеноморфов. Сырет ест, самоназвание ксеноморфов. Хастаес, избранница. Глава 13. Королева ксеноморфов почувствовала растерянность, исходящую от человека. Она повернула свою громадную голову к Сулсу, требуя объяснений, как он, один из ее самых доверенных воинов, а также один из перворожденных, мог позволить этой КСССС стать настолько важной для него, как он заявляет. Твое правосудие затмила физическая нужда, дитя. У нее только одна цель – предложить свою жизнь мне для того, чтобы подарить жизнь моим схетх. Все люди пригодны лишь для этого. Нет, мама. Она – моя хастаес. Я уже овладел ею и поделился с ней своим естсет. Правдой было то, что она, как мать всего Улья, не потребовала, чтобы Сул-СС обеспечил ей свое семя для последующих поколений. Ее рассуждения были здравыми, поскольку когда она спарится с самцом, то ей придется изгнать его из Улья, так как его польза для нее будет исчерпана. Нередко другие члены Улья могли отправиться на поиски этих самцов и убить их, но к Сул-СУ у королевы было особое отношение. Она никогда не желала изгонять его. Теперь же он сам поставил себя в опасное положение, рискуя быть изгнанным или убитым сородичами. Аннелиза смотрела на ксеноморфа, который провозгласил ее своей, стоя перед этим существом, которое, долго не думая, могло без труда разорвать ее на части. Почему он решил подвергнуть ее опасности? Девушка повернулась к ксеноморфу и спросила: «Сул-СС, почему ты говоришь матери все это? Ведь это неправда. Ты не должен лгать, чтобы защитить меня от...» Она тут же замолкла, почувствовав то, что исходило из его разума. «Господи, ты правда испытываешь все эти чувства, верно? Ты, моя хастаес, моя избранница. Я избрал тебя с того момента, когда взял тебя как свою самку. Теперь ты отворачиваешься от меня». Аннелиза стояла на месте, не зная, что ответить. Конечно же, это было безумие. Она опустила голову и закрыла глаза. «Что мне теперь делать? Что я испытываю к этому инопланетному созданию?» Девушка должна была признать, что он неоднократно спасал ее жизнь, а один раз они вместе сражались за жизнь друг друга. Сул-СС протянул руку, и глаза Аннелизы раскрылись, когда она почувствовала нежное прикосновение ксеноморфа. Королева отвлекла внимание Аннелизы, и ее голова стала наполняться мыслями этого создания. Девушка стояла лицом к лицу с матерью всех ксеноморфов и была твердо намерена не бояться. В конце концов, колониальные морпехи здесь, и скоро они найдут это место. Услышав мысли девушки, королева озвучила свое обвинение. «Вы убили моих детей, но вы начали убивать нас первыми», – протестовала Аннелиза. «Вы забирали моих людей и превращали их в жуткие инкубаторы. Мне необходимы носители, чтобы мои дети могли жить». Королева сделала несколько шагов в сторону Аннелизы, пока не оказалась на расстоянии всего пары футов от нее. Наклонившись, она прошипела: «А как же мое дитя? Ты использовала его ради собственного выживания». «Нет, он мне не безразличен», — сказала Аннелиза, так как знала, что это правда. «О боже, она понимала, что это правда. Ты не доказала своего намерения, КСССС». Девушка слышала, как Сул-СС сердито зашипел за ее спиной. «Что такого?» — сказала королева, что вызвало у него такую реакцию. «Докажи мне, что ты не используешь мое дитя для спасения своего жалкого существования». Аннелиза размышляла о своих чувствах, пока Сул-СС испытывал беспокойство. Он был ей не безразличен, но ведь настолько, насколько это нужно, будучи его избранницей, девушка чувствовала, как его руки поигрывали с волосами и поглаживали плечи, и тогда прильнула спиной к твердому экзоскелету ксеноморфа. Тень от его головы нависла над ней, и Аннелиза подняла голову, позволяя своей руке коснуться его нижней челюсти. Этот инопланетянин, этот убийца был нежен с ней так, как она и представить себе не могла. Девушка не знала, было ли это из-за его мускуса или идеального чувства покоя, которое она испытывала рядом с ним, но она начала чувствовать покалывание. Была ли это неосознанная реакция на прикосновение Сулса, воспоминания об их сексуальных актах, или же ненависть к королеве и способ донести до этой стервы, чтобы она не испытывала девушку? Аннелиза еще сильнее прижалась спиной к Сулсу, понимая, что королева смотрит на них, но девушка улыбалась, решив, что ей все равно. Если мать хочет доказательства чувств Аннелизы к ее отпрыску, она его получит. Аннелиза продемонстрирует ей эти доказательства без всякого стеснения. Девушка чувствовала, как хранитель обнял ее своими тонкими, но сильными руками, пока она крепче прижималась к Сул-СУ. Она гладила его продолговатую голову и терлась щекой об нее. Казалось, что ксеноморф заурчал, обнимая девушку и прижимая к себе. Аннелиза тогда взглянула на королеву с улыбкой на лице. «Он мой, а не твой», — думала она, надеясь, что королева услышала эти мысли. Аннелиза не заметила, как их окружили еще несколько ксеноморфов, которым было любопытно, как образовалась такая необычная пара. Даже если бы девушка их и заметила, ей было все равно, так как она уже находилась во власти сексуальной нужды. Она раздвинула ноги, давая Сулсу беспрепятственный доступ, хоть он еще и не был готов спариться с ней. Похоже, он наслаждался близостью или же хотел что-то доказать матери. Сулсс осознавал, что делает его самка, и был не против. Его порядком злило отношение матери и ее неуважение к его хастаес. Он возьмет свою избранницу прямо перед королевой. И только сейчас он заметил своих любопытных братьев и сестер, но их чувства не имели значения. Сулсс стерся об Аннелизу, позволяя ей почувствовать, как его увеличивающийся пенис прижимался к ней. Его руки ласкали ее, как вдруг когти впились в ткань, покрывающую ее кожу. Ксеноморф резко потянул и разорвал рубашку Аннелизы, позволяя кускам ткани лететь на пол. Тогда он сорвал с нее и брюки тоже, открывая женское тело полностью. Аннелиза вскрикнула, когда Сулсс разрывал ее одежду, но не пыталась предотвратить это и позволила кускам ткани спадать с себя. Она просто отошла в сторону от разорванной одежды. Повернувшись к ксеноморфу, девушка прижалась лицом к тому месту, где шея соединялась с головой, и там его плоть была более мягкой. Она стала пощипывать эту точку, стараясь не повредить кожу. Урчание ксеноморфа становилось все громче, подталкивая девушку к дальнейшим действиям. Она полизывала его нижнюю челюсть и при этом постанывала, понимая, что хотела Сулсса больше, чем что-либо на свете. Человек и ксеноморф разделяли осязательное удовольствие, пока другие наблюдали, но обоим было все равно. Сулсс позволил Аннелизе взять свой орган в руку и урчал, пока она нежно сжала и чуть потянула за него. Девушка, в свою очередь, постанывала, пока он водил своими когтистыми руками по ее разгоряченной плоти. Тогда она легла на неровный пол и раскрыла руки и ноги, тем самым призывая его войти в ее тело. Тень ксеноморфа нависла над девушкой, когда тот опустился на колени и стал проталкиваться в ее влажное, теплое лоно. После этого он притянул ее к себе и начал осторожно двигаться. С каждым движением он попадал по ее самым чувствительным точкам, доставляя Аннелизе истинное удовольствие. Она же обхватила ногами его таз и с каждым толчком кричала от блаженства. Наблюдающие ксеноморфы, вместе с королевой, чувствовали спаривание своего брата с человеческой самкой. Феромоны наполняли воздух, пока эта необычная пара продолжала сношение с большей интенсивностью. Некоторые самцы уже начинали ощущать, как их собственные тела пробирала похоть, как и самки чувствовали блаженство, исходящее от совокупляющейся пары. Данное ощущение заставило их задуматься, каково это, быть сулсом, но он ясно дал понять, что его хастаес, человек, и все же, каждая из них задумывалась о том, как задобрить сулса, чтобы увести его от человеческой самки. Аннелиза впилась ногтями в руки сулса, всем телом отвечая на его ускоренные толчки. Издавая блаженные возгласы, она чувствовала, как волны одна за другой пульсировали между ног, а потом Сулсс стал наполнять ее своим семенем, пока сам наконец не изнемог. Девушка держалась за него, не желая отпускать так скоро. И в таком положении человек и ксеноморф оставались некоторое время, пока остальные постепенно разошлись, и некоторые из них отправились на поиски партнеров для спаривания. Теперь королева осознавала, что то, что она чувствовала, были привязанности желания, и ни один из них не использовал второго только ради удовольствия. Она должна была признать, что эта человеческая самка была по-своему неравнодушна к ее отпрыску, и если бы смогла заботиться о нем, то можно уговорить ее трудиться ради защиты улья. Королева призвала своих охранников и отдала им приказы. Она хотела знать, на чьей стороне будет эта человеческая самка. Почувствовав, как Сулсс и его избранница покидали камеру, королева решила, что узнает, на чьей стороне будет девушка. Если она откажется бороться с ними против остальных людей, то ее убьют вместе с ними. Солдаты собрались в операторской, где их уже ждала небольшая группа. Конрад наблюдал, как Шипли и Бейкер обыскивали комплекс с помощью инфракрасных аппаратов, а также электромагнитных детекторов и других датчиков. Пока что ничего найти не удалось. Майор Таннер с разочарованием смотрел через плечо Шипли, но сдаваться не собирался. «Итак, мы использовали каждый вид датчиков, которые у нас имеются. Теперь давайте-ка подумаем как следует, где еще может скрываться целая орда этих чудовищ». Конрад изучал схему комплекса, выискивая что-то, о чем они не подумали. Тела ксеноморфов не излучали тепла, поэтому тепловизоры не помогут, но признаки жизни они подавали. Так что же могло скрывать признаки жизни свыше 200 ксеноморфов? Сэр, а что здесь выдает самые большие показания датчиков? Таннер на минуту задумался. Ну, конечно же, генератор. Тогда Конрад озвучил то, что Таннер уже и так знал. Они должны скрываться на уровень или два ниже генератора. Подойдя к экрану датчика, оба стали наблюдать за постоянным пульсом жары, исходящей от массивного источника энергии. Приказав остальным солдатам сосредоточиться, майор Таннер и сержант Конрад стали разрабатывать план битвы, чтобы покончить с ксеноморфами раз и навсегда. Когда Сул СС проснулся, то обнаружил, что свернулся вокруг обнаженной девушки. Он решил найти ее рюкзак и добыть новые шкуры, которые она могла бы надеть. Почувствовав, как его самка стала извиваться во время пробуждения, он положил ее, встал и отправился на поиски рюкзака. Аннели зазевала и потягивалась, открывая глаза, но как только раскрыла их полностью, то обнаружила, что осталась одна. Девушка поднялась и увидела Сулса, который в припрыжку бежал в камеру, где оставил ее, и нес рюкзак. Отдав его Аннелизе, он ждал, пока она копалась в рюкзаке и достала новую рубашку и брюки. Аннелиза быстро оделась и зачесала волосы назад. Ей хотелось, чтобы здесь был душ, но, может быть, потом она сможет поискать его. В данный момент она хотела еще поговорить с матерью. Тут в камеру зашли несколько ксеноморфов и что-то прошипели Сулсу. Тот повернулся к Аннелизе и дал понять, что ее вызывают к матери. Обоих повели в камеру яиц, как вдруг девушка услышала какой-то шум. Повернувшись, она увидела нескольких морпихов, которые нацелили импульсные винтовки в нее и ксеноморфов. И через мгновение черная фигура с громким визгом бросилась на солдат. «Нет!» – закричала девушка и побежала вперед, пытаясь остановить того, кто нападал на группу солдат. Как только она приблизилась к ксеноморфу, по камере разнесся громкий треск, и из тела ксеноморфа плеснула желтая жидкость. Она попала на Аннелизу, которая упала на пол и ожидала невыносимой боли, которая, как она знала, последует от соприкосновения с кислотной кровью ксеноморфов. Примечание к части. КСССС, не ксеноморф. Схетх, лицехват. Хастаес, избранница. ЕСТСЕТ, семя. Глава 14. Аннелиза села, пораженная тем, что не почувствовала ни грамма боли, которую она ожидала при соприкосновении с кислотной кровью ксеноморфов. Ее лицо, руки и грудь были покрыты этой субстанцией, но пострадала только одежда. Девушка осмотрела себя и увидела, что на коже вообще нет никаких повреждений. Над Аннелизой вдруг нависла тень, когда Сул СС ринулся к ней и поднял с пола. Девушка была рада, что солдаты выстрелили не в него, и это была та самая причина, по которой выбежала вперед, так как не знала, кто именно бросился на солдат. У Аннелизы даже мысли не возникало о том, что в нее могут выстрелить. В это время морпехи были заняты борьбой с внезапным нашествием ксеноморфов, которые атаковали по приказу матери, когда та почувствовала, что один из ее детей убит. Солдаты были вынуждены отступить, чтобы не погибнуть. Такое число ксеноморфов оказалось неожиданным, и солдаты поняли, что их гораздо меньше, да и патроны заканчивались. В разгар битвы Шипли призвала остальных на помощь, потеряв семерых из отряда. И солдаты тогда в отчаянии отступили, а по пятам следовали ксеноморфы. Аннелиза с отвращением смотрела на свою потрепанную рубашку, пропитанную кровью ксеноморфа. Она стянула с себя остатки ткани, не испытывая стеснения в их присутствии. Ксеноморфы уже видели, как она в открытую занималась сексом с одним из них, так что какая разница, если они увидят ее топлес. «Да уж, в таком темпе мне скоро понадобится больше одежды», пробурчала девушка, схватив рюкзак и доставая очередную рубашку. Она вытерла кровь с лица и груди растворяющимся материалом, а потом отбросила его в сторону и вздохнула, размышляя о своем затруднительном положении. Сул СС выжидал, пока наденет внешнюю шкуру через голову, а потом взял одну из рук девушки и осмотрел ее. Он видел, какой эффект кровь ксеноморфов оказывает на вещи, в том числе и на человеческую плоть. Однако на его избранницу она никак не повлияла. «Кровь Сырет Ест не причинила тебе вреда, Аннелиз. Черт с ним, бежим!» Аннелиза побежала за ксеноморфами, которые преследовали морпихов через генераторные. Удивительно, но ее скорость нарастала, пока девушка наконец догнала ксеноморфов и крикнула им, чтобы те остановились. Что-то в ее голосе заставило их внять зову, и они массово прекратили преследование морпехов, повернувшись к Аннелизе, которую сопровождал Сулайсес. «Не идите за ними», — приказала она. Почему она ожидала, что ксеноморфы ее послушают, даже не подлежало размышлению, но они услышали и послушались. Сулайсес с гордостью встал рядом со своей избранницей, понимая, что оказался прав. Она менялась и становилась сильнее, во многих смыслах. Теперь они общались более ясно, и что самое удивительное, его сородичи подчинялись ей, и она в этом плане уступала только матери. Возможно, что мать отдала такой приказ, а может быть, и нет, но он это обязательно узнает. А пока что Сулайсес прошипел, чтобы сородичи вернулись обратно в Улья и ждали дальнейших указаний королевы. Оставшиеся члены отряда под командованием капрала Шипли встретились с прибывшими морпехами, а если точно, то со всем остальными. Майор Таннер натренировал их в соответствии со старинной пословицей «один за всех и все за одного». Другими словами, если один позовет на помощь, прибудут все. Но если оставить поговорки в стороне, Шипли была рада их видеть. «Что случилось, капрал?» — спросил Таннер, пока остальные оказывали первую помощь тем, кто в ней нуждался. «Сэр, это было совершенно неожиданно. Мы видели нескольких тварей, но когда открыли стрельбу, их стало больше. Они очень шустрые, сэр, и половину времени даже не видно, как они приближаются, пока не станет поздно. Мы потеряли Уильямса, Корни, Левинсона, Миллера, Бронсона, Кристофа и Максвилл, Джилл», — сказал майор, печально склонив голову. Джилл Максвилл была рекрутом, которого майор избрал лично. Молодая женщина, которая хотела служить своей планете, увидеть космос и побороть собственный страх перед неизвестностью. И теперь ее не стало. «Ладно, Шипли, помогите остальным. У нас есть план битвы, так что будем следовать ему. Ни один отряд не пойдет в одиночку. Понятно, на этот раз, когда мы нападем, участвовать будут все. Даже если нас и будет меньше, но без боя мы не сдадимся». «Есть, сэр». Капрал Шипли отправилась выполнять приказ, а сержант Конрад подошел к майору. «Сэр, от некоторых солдат я слышал, что та женщина, Аннелиза Бривард, остановила твари, веля не продолжать нападение, и те послушали ее. Похоже, она действительно заодно с этими чудовищами. Если бы нам удалось взять ее в плен, то, может быть, точно моя мысль, сержант. Проверьте солдат и поднимите их. Мы отправимся через 20 минут». Аннелиза хотела умыться и тут обнаружила лужу воды, вытекшую из сломанной трубы. Девушка наклонилась и смыла остатки инопланетной крови с рук и ладоней. Тогда она плеснула воду себе на лицо и обняла себя, обдумывая ситуацию. Почему ксеноморфы послушали ее? Она ведь не ожидала такого, верно? А может быть, и ожидала. Встав, она тогда повернулась к Сулсу. «Твой английский улучшается. Я понимаю тебя гораздо лучше. Твои мысли, сэрет ест, тоже улучшаются. Хастаес». Аннелиза с улыбкой следовала за Сулсом в камеру яиц. Она понятия не имела, что королева скажет ей на этот раз. Это мог быть последний раз, когда она увидит морпехов или сможет быть с Сулсом. Также она могла бы умереть, и очень скоро. Сулайсес шел рядом с девушкой, пока оба подошли к матери. Королева ксеноморфов знала об атаке и гибели нескольких отпрысков. Аннелиза ощущала ее печаль теперь, когда ей стало проще понимать ксеноморфов. Но она также знала, что во внешней камере остались человеческие тела. Обе стороны понесли потери, и эта борьба должна прекратиться. Войдя в камеру, девушка увидела, что мать до сих пор откладывала яйца, и Аннелизу что-то беспокоило. Она знала, что потенциальными носителями являлись морпехи, и она сама. Аннелиза встала перед огромным ксеноморфом, а ее спутник по-прежнему оставался рядом. Девушка тогда оперлась на него для поддержки. «Люди попытались проникнуть в камеру, но против моих воинов, они, ничто». Сулайсес тогда шагнул вперед. «Почему воины послушали Аннелиз?» Королева ответила не сразу. Она повернула свою огромную голову к женщине, стоящей рядом с ее отпрыском. «Она и есть причина. Она становится более подобной Сарет Ест. Я приму ее в улей, но она должна доказать свои силы в борьбе против человеческих солдат». Аннелиза тогда с недоверием засмеялась. «Я слышу вас в своей голове, но, что вы сказали? Вы хотите, чтобы я встала против своих людей?» Вытянув руки, которые она от разочарования сжала в кулаки, Аннелиза твердо сказала: «Я ни в коем случае не стану предавать их ради вас, даже если вы убьете меня за это». Чувствуя, как от королевы что-то исходило, Девушка продолжила: «Но вы ведь этого не сделаете, верно?» В ответ королева зашипела на ксеноморфов в камере, и все вышли по одному. Однако Сул-СС отказывался сдвинуться с места. «Я не причиню ей вреда, дитя, иди». Сул-СС уже собирался уходить, как Аннелиза вдруг обняла его, не зная, что случится, когда она останется наедине с матерью. Он предложил девушке утешение, низко урча, пока руки избранницы обхватили его тело. «Доверься», — мысленно сказал он ей и тогда покинул камеру. Королева уже закончила откладывать яйца, теперь желая сосредоточиться на женщине, с такой уверенностью стоящей перед ней. Будучи разумным существом, королева не хотела уничтожать девушку, если только это принесет какую-то пользу Улью. На самом деле, это не соответствовало правде, что сохранение ее жизни будет лучшим вариантом. Но так как Сул-СС избрал новый путь, то возможно, что лучше будет содействовать ему и его избраннице, чтобы сохранить Улья и своих детей в безопасности. Аннелиза, в свою очередь, чувствовала себя так, будто вступила в разборки. Она и королева ксеноморфов смотрели друг на друга как два разбойника, которые разбираются, кто будет доминировать над городом. И всегда все сводилось к одному и тому же. Королева и ее отпрыски сильны, но люди были умнее. Девушка понимала, что ксеноморфы – не какие-нибудь безмозглые животные. Они способны на разум, чувство и поддержание порядка в своей жизни. Но, в конце концов, как чувствовала Аннелиза, люди выиграют эту войну. Может быть, это было сочувствием, а может быть, ее чувство к Сулсу или изменения в ее системе, но девушка не хотела видеть Улей разрушенным. «Хорошо, мама, поговорим об этом». Раненые морпехи подлечились, потом проверили и зарядили оружие. Каждому из них не терпелось начать борьбу и отомстить чудовищам за погибших напарников. Сперва они попытаются взять в плен женщину и использовать в качестве приманки. Если она заодно с ксеноморфами, то они придут спасать ее. Тогда и начнется битва. Морпехи поклялись сражаться до последнего, пока не будут уничтожены все ксеноморфы, или же погибнут они сами. Если борьба пройдет успешно, то следующей целью будет их королева-стерва. И если женщина встанет на пути, то ее ждет та же участь, что и чудовищ, с которыми она объединилась. Примечание к части. Сырет Ест, самоназвание ксеноморфов. Хаста Ес, избранница. Глава 15. Аннелиза сидела у ног матери, переваривая все, что было сказано. Она чувствовала, что королева закончила разговор и отпустила ее, возобновив кладку яиц. Встав, девушка слегка поклонилась огромному ксеноморфу и покинула камеру. Выйдя через открытые двери, она чуть не врезалась в Сулса, который, видимо, все это время ждал ее. Аннелиза смотрела на него, желая, чтобы у него были глаза. Ей отчаянно было нужно сформировать с ним связь более человеческим путем. Сул-СС знал, что его избраннице рассказано больше информации, чем она сможет понять за раз, но был уверен, что она в состоянии принять все это. Протянув костлявую руку, он поделился с ней своими мыслями. «Пойдем, Хастаес, отдохни со мной». Почувствовав, что девушка следует за ним, Сул-СС повел ее в отсек переделанных комнат, где они наверняка будут наедине. Он согнулся на полу, а девушка села рядом, опираясь на стену. «Так все, что она мне рассказала, правда». Ксеноморф медленно кивнул в ответ. «Мать не знает лжи. Ее жизнь – история, она всем поделилась с тобой». Услышав это, Аннелиза улыбнулась. «Тогда еще есть надежда. Сул-СС, мы должны найти морпехов. Мне необходимо поговорить с майором». «Нет, они заберут тебя у меня, а потом убьют нас». Сул-СС не был готов к встрече с остальными людьми, по крайней мере, пока мать не озвучила своих желаний. Он хотел убедить свою избранницу в том, что ее место здесь, с ним, а если она попытается поговорить с солдатами, то ее силой разлучат с ним. Взяв девушку в объятия, он обмотал их обоих хвостом в покровительственной манере и наслаждался ее запахом в воздухе, чувствуя тепло. Аннелиза крепче прижалась к своему инопланетному возлюбленному, пока ее разум переполнялся образами из разговора с королевой. Если бы она смогла добраться до солдат и переговорить с майором, то возможно, что удастся избежать кровавой бани с обеих сторон. Закрыв глаза, девушка решила воспользоваться моментом покоя и не думать о мертвых колонистах, о попытке изнасилования и последующей смерти морпеха от рук Сулса и о нападении на Улей, которые планировали солдаты. Она думала только об этом моменте с Сулсом, наслаждаясь его прикосновениями, пока тот нежно обследовал ее волосы и кожу. Казалось, что он очарован тем, насколько разными были их тела. Девушка также трогала его, чувствуя твердость экзоскелета, отсутствие телесного тепла и осознавая факт, что его кровь являлась ядом для представителей ее вида. И тем не менее, кровь ксеноморфов не причинила ей никакого вреда. Прижимаясь ближе к Сулсу, она вдруг почувствовала, как ее пробрал холодок. Что происходит с ней? Хоть мать много объяснила о ее присутствии здесь, на этой планете, но она ничего не упомянула о переменах, происходящих с Аннелизой. Но девушка чувствовала, что королева ксеноморфов знала об этом. «Хастаес, почему ты взволнована?» Сулсс почувствовал, что его избранница обеспокоена изменениями в ее теле. Он надеялся, что мать откроет что-то, что могло бы успокоить его самку и ответить на вопросы. Но мысли матери предназначались только ей, Аннелизе, поэтому он не мог знать, о чем именно они говорили. Аннелиза вздохнула. Она не собиралась рассказывать Сулсу все, о чем думала, и не хотела делиться своими страхами. Когда жизнь его сородичей висела на волоске, ее собственные страхи казались мелочью. Теперь она была гораздо сильнее, невосприимчива к кислотной крови ксеноморфов и могла общаться с ними. У нее не было причин волноваться за себя. «Я в порядке, Сулсс. Меня беспокоят солдаты. Не волнуйся, Аннелиз. Мать будет готова. Она будет вести нас». Прижав свою избранницу к себе, Сулсс погрузился в сон. Аннелиза снова закрыла глаза, позволяя низкому урчанию любимого убаюкать ее. К тому моменту, когда звук урчания прекратился, девушка уже заснула. Что-то пробудило Аннелизу от глубокого сна. Это был звук, доносившийся из коридора, но не такой, как она ожидала. Сулсс тут же поднялся, внимательно прислушиваясь. Аннелиза тогда встала, и оба теперь смотрели в том направлении, откуда шел звук. Оба знали, что это такое. Несмотря на все попытки вести себя тише, было более чем ясно, что приближались солдаты. Сулсс развернулся, чтобы призвать своих братьев и сестер, но девушка схватила его за руку и не позволила этого сделать. «Подожди, если бы они хотели напасть, то уже были бы здесь. По какой-то причине они решили действовать скрытно». Аннелиза осторожно направилась в коридор, и ее острый слух определил направление, откуда доносились звуки. Пока Сулсс следовал за ней по пятам, она тихо пошла на поиски солдат, и долго искать не пришлось. Майор Таннер вел своих подчиненных туда, где датчик уловил признаки множества форм жизни. Солдаты знали, что это ксеноморфы, потому как все колонисты, кроме Аннелизы Бривард, были мертвы. «Не начинайте стрелять, пока я или сержант Конрад не отдадим приказ. Мы должны взять заложницу живой. А что если она там вместе с ксеноморфами, сэр?» — спросил один из солдат. «Пока никто не попадет в женщину, не волнуйтесь о том, попадете ли вы в какого-нибудь ксеноморфа или нет. У нас есть миссия, и не позволяйте ничему и никому встать на пути». Услышав множество возгласов согласия, майор Таннер продолжил идти вперед. Заметив вдалеке морпехов, Аннелиза и Сулсс остановились. Судя по тяжелой броне солдат, стало ясно, что они идут не с намерением помириться. И как только парочка начала отступать туда, откуда пришла, солдаты заметили их. Таннер отправил четверых за ксеноморфом и женщиной, и те уверенно следовали приказу. Сулсс принял оборонительную позу, держа Аннелизу позади себя. Но она понимала, что солдаты здесь не для того, чтобы отловить его, а чтобы убить. Девушка не желала, чтобы Сулсс стал сидячей мишенью для них, поэтому не очень-то нежно оттолкнула ксеноморфа в сторону и велела вернуться к своим собратьям за помощью, а сама встала в ожидании. Сулсс тогда зашипел в ответ: «Я должен защитить тебя, Хастаес. Они могут позволить мне жить, но тебя убьют. А теперь беги». Но Сулсс не стал подчиняться приказу своей самки. Он схватил ее за талию и частично закинул себе на плечо, предупреждающе шипя на солдат. Обнажив зубы, ксеноморф был готов плеваться в них ядом и размахивал хвостом над своей спиной, острый наконечник которого был готов пробить даже самую устойчивую броню солдат. Аннелиза боролась с его хваткой, требуя поставить ее на землю, но хранитель не слушал. Она закрыла глаза, посылая свои мысли остальным ксеноморфам. «Помогите нам», — думала она, — «солдаты нападают, защитите улей». Девушка слышала, как над их головами пролетели несколько пуль. Солдаты не пытались убить их, но почему? Вдруг к их ногам упала канистра, и воздух наполнился дымом. Аннелиза начала кашлять, когда ненамеренно вдохнула этот дым. Внезапно она почувствовала, как в глазах стало мутнеть и как закружилась голова, и слышала, как раздались еще несколько выстрелов. Девушка чувствовала, что ее уронили на пол, а потом упал Исул-СС. Неужели его застрелили? Аннелиза пыталась дотянуться до него, но была слишком слаба. Исул-СС, пожалуйста, не умирай, шептала она, как вдруг увидела перед собой ноги в массивных ботинках, и тогда тьма поглотила ее. Разговоры. Не могу двигаться. Голова болит. Кто здесь? Бессвязные мысли переполняли голову Аннелизы, когда она старалась прийти в себя и открыть глаза. Головная боль была просто убийственной, от такой мигрени девушку чуть не стошнило. Вы уже проснулись? Не думал, что газ так сильно на вас подействует. Приношу свои извинения, сказал отдаленный голос. Ох, мне плохо. Аннелиза наконец смогла открыть глаза и увидела, что перед ней на колено опустился майор Таннер. Девушка лежала на небольшой кровати, связанная и не в состоянии двигаться. Она даже и не предпринимала попыток высвободиться. Где он? Где Сул-СС? Ксеноморфы начали наступление, поэтому мы вернулись сюда. Нет нужды ввязываться в бой, пока что. Вы теперь у нас, поэтому борьба может подождать. Я не понимаю, зачем я вам? Аннелиза хотела, чтобы головная боль наконец ушла. Она глубоко вздохнула, чтобы прочистить легкие от едкого газа. Похоже, что вы заодно с этими существами-убийцами. Я хочу знать, почему и какие у них планы. Если они собираются нападать на одну из других колоний, мы здесь, чтобы предотвратить это. Пока майор Таннер разговаривал с девушкой, то задумывался о том, стоит ли развязать ее. Я не знаю, каковы были их изначальные планы, майор, но я узнала нечто, что может сделать убийство ксеноморфов ненужным. Если я смогу сыграть здесь роль посредника, то это к лучшему. Я могу разговаривать с ними и перевести то, что вы хотите сказать. То есть, если вы отмените всю эту бойню. Майор Таннер являлся солдатом, но за все годы служения он осознал, что иногда мирные методы были самым лучшим выходом. Он будет бороться, если возникнет необходимость, но если есть другой путь, то он не прочь решить все мирным путем. Все зависит от существ и, конечно, от его солдат. Тем не менее, он был за них в ответе. Что вы задумали, мисс Бривард? Пожалуйста, зовите меня просто Аннелизой, майор, сказала девушка, при этом мысленно взывая к Сул-СУ. Где же ты, Сул-СС? Но ответа не последовало. И не могли бы вы развязать меня? Обещаю, что никуда не убегу. Достав из пояса нож, майор перерезал веревки на запястьях девушки, позволив ей сесть на кровати. Тогда он убрал нож и спросил: «Итак, Аннелиза, что случилось с рядовым Спиннелли? Как бы лучше сказать ему правду, чтобы он поверил? Он мертв». Несколько солдат слышали заданный девушке вопрос и ее ответ на него, и это заставило их подойти ближе. «Что? Как?» – требовал ответа Таннер. «Сул-СС, тот ксеноморф, что был со мной, убил его. Какого дьявола? Мы должны найти его и убить». Тут же раздались рассерженные крики солдат. Аннелиза не знала, был ли Сул-СС уже мертв или нет, но все равно хотела оправдать поступок своего защитника, который он был вынужден совершить. Спокойным, не дрогнувшим голосом она продолжила: «Рядовой Спиннелли пытался изнасиловать меня на пути в операторскую». Таннер не мог поверить, что хоть один солдат под его командованием смог бы делать такие вещи, но все же позволил девушке продолжать. Другие солдаты возражали насчет участи Спиннелли, и майор принял это во внимание. Тем не менее, он скомандовал: «Тихо всем, пусть она продолжает». Спиннелли начал говорить гадости, майор, обо мне и ксеноморфе. Все стало весьма мерзко. Он затащил меня в пустую комнату и начал пользоваться привилегиями, на которые не имел права. Сул-СС услышал это и схватил его. Я пыталась остановить его, чтобы он не убивал рядового, но Сул-СС был в ярости. Взглянув на Таннера, девушка сказала: «У ксеноморфов есть чувства. Они не просто животные. Сул-СС защищал меня с того момента, как обнаружил». Ярость от того, что творил Спиннелли, заставила его убить рядового. По правде говоря, будь у меня на тот момент при себе оружие, я бы сама прикончила этого ублюдка. Но зачем рядовому Спиннелли насиловать вас, мисс Бривард? Что именно он вам сказал? Стоит ли раскрывать всю правду, что если у других солдат будет такая же реакция, как и у рядового? Он обвинял меня в том, что я вступила в половую связь с ксеноморфом. Он сказал, что, если я смогла сделать это с этой чертовой тварью, как он назвал Сул-СА, то смогу сделать это и с ним. Спиннелли пытался силой заставить меня заняться с ним сексом, но Сул-СС успел вовремя оттащить от меня этого мерзавца. Майор Таннер провел пальцами сквозь волосы. Он представлял женщину с ксеноморфом, и его разум не мог воспринять такое. Это правда? Все напряженно ожидали ответа на этот вопрос. Аннелиза посмотрела за спину майора, поочередно встречаясь взглядом с каждым солдатом, и тогда с уверенностью ответила: «Да, это правда». Послышались недоверчивые возгласы, когда Аннелиза защищала Сулса. «Я думала, что задача колониальных морпехов – защищать тысячи колонистов, которые отправились в космос заниматься терраформированием. И если вы с чем-то не согласны, то являетесь такой же угрозой, как и все остальное здесь. Разве не в этом заключается служение, майор?» Таннер почувствовал себя неловко из-за действий одного из своих подчиненных. Спинелли был хорошим солдатом, но, видимо, идея межрасового секса показалась ему настолько отвратительной, что он потерял контроль, будучи наедине с мисс Бривард. «Мне очень жаль, Аннелиза. Вы правы, мы должны были защищать вас, но вы, похоже, хорошо справились сами. Вы находились среди ксеноморфов и до сих пор еще живы». Желая поговорить с майором с глазу на глаз, девушка спросила: «У меня есть кое-какая полезная информация для вас. Мы можем где-нибудь поговорить?» Конрад посмотрел на Таннера, качая головой. Ему не нравилась идея, что командир останется наедине с неизвестностью в облике мисс Бривард. Таннер на минуту задумался, а потом кивнул. «Пойдемте со мной, Аннелиза. Сержант, дайте солдатам отдохнуть до моего возвращения. После того, как я выслушаю мисс Бривард, мы решим, как поступить». «Есть, сэр». Повернувшись к солдатам, которые нервно перетаптывались, сержант скомандовал: «Вы слышали майора. Сейчас отдохните. Нам это может понадобиться». Примечание к части. Хастаес, избранница. Глава 16. Сопровождая Аннелизу, майор Таннер нашел более уединенное помещение, где обсудить сложившуюся ситуацию. Как только оба оказались внутри, он закрыл дверь и нацелил свою импульсную винтовку на женщину. «Итак, мисс Бривард, теперь вы расскажете мне все, что вам известно. Ни за что не поверю, что хоть одна женщина может быть настолько уступчивой. Вы не предательница. Так кем же вы являетесь?» Аннелиза молча смотрела на винтовку. «Я та, кто предпочитает мирный финал, майор. Так что, вы планируете пристрелить меня?» «Мне бы следовало это сделать», — ответил майор, опустив оружие на несколько дюймов, «но мне весьма любопытно услышать, что вы можете поведать. Я побывал как в одном конце космоса, так и в другом. Хоть это и может показаться мне отвратительным, но сдается мне, что когда-нибудь межрасовые отношения станут возможными». Внезапно девушка с молниеносной скоростью выхватила винтовку из рук майора и отбросила на приличное расстояние. «И не смейте больше нацеливать на меня оружие, майор Таннер. Итак, вы готовы слушать?» Таннер размышлял о том, стоит ли ринуться за оружием или дать женщине говорить, но, будучи разумным человеком, он просто поднял руки и указал своей собеседнице на ближайший ящик, чтобы села. Заняв место напротив нее, майор спросил: